1873-1954, автора многочисленных дамских романов. «Нет», — ответила Хлоя, — «я хочу походить по магазинам, купить несколько готовых платьев и еще всякую всячину». «Исида будет рада тебя увидеть, Николя», — сказал Колин. «Почему?» — спросил Николя. «Не знаю». Они свернули на улицу Сиднея Бетчета и оказались как раз у дома, в который шли. Бетчет Сидней, 1891-1959, американский кларнетист и саксофонист, руководитель оркестра. Улица Бетчета — продолжение музыкальной топографии романа. Консьержка качалась у ворот в механическом рок-кресле, мотор которого отчаянно громыхал в ритме польки. Это была устаревшая модель. Исида открыла им дверь. На ней было красное платье, и она улыбалась Николя. Шик и Ализа их уже ждали. Исида поцеловала Хлою, а потом все стали целовать друг друга, на что ушло несколько минут. — Ты отлично выглядишь, дорогая, — сказала Исида Хлое. — Я боялась, что ты хвораешь, но твой вид меня успокаивает. — Мне сейчас лучше. Николя и Колен хорошо за мной ухаживали. — Как поживают ваши кузины? — спросил Николя. Исида покраснела до корней волос. — Они чуть ли не каждый день справляются, не приехали ли вы. — Прелестные девочки, — сказал Николя, не глядя на Исиду. — Но вы куда решительней. — Да, — сказала Исида. — Ну, а ваше путешествие? — спросил Шик. — Нормально, — ответил Колен. — Сперва, правда, дорога была плохая, но потом все наладилось. — Кроме снега, — сказала Хлоя и прижала ладонь к груди. — Куда пойдем? — спросила Ализа. — Если хотите, я могу вам вкратце пересказать лекцию Партера, — предложил Шик. — Ты много его книг купил, пока нас не было? — спросил Колен. — Да нет, — сказал Шик. — А как твоя работа? — Нормально. Я нашел парня, который меня замещает, когда мне надо куда-нибудь смотаться. — За даром? — Ну, почти что. — Может, сразу пойдем на каток? — Нет, сперва покупки, — сказала Хлоя. — Но если мужчины хотят кататься на коньках... — Это мысль! — воскликнул Колен. — Я провожу их. Мне тоже надо кое-что купить, — сказал Николя. Вот и прекрасно, — обрадовалась Исида. — Пошли поскорей, чтобы и мы успели покататься. Глава 31. Колен и Шик катались уже около часа, и народу на льду становилось все больше. Всегда одни и те же лица. Те же мальчики, те же девочки, и, как всегда, они то и дело падали, и тут же появлялись уборщики со своими фанерными скребками. Служитель поставил на проигрыватель пластинку, которую завсегдатые уже несколько недель как выучили наизусть. Потом он перевернул ее на другую сторону, и все наперед знали, что они сейчас услышат, потому что все это давно стало неким ритуалом. Но музыка вдруг умолкла. И из всех динамиков, кроме одного непокорного, который по-прежнему транслировал шлягер, раздался глухой, как из подземелья, голос.